Лоис Макмастер Буджолд. Осколки чести. Пэт Рид. Глаз вопиющего в пустыне. Глава первая. Над темным лесом поднималось море тумана. Мягкого, серого, мерцающего. На вершинах скал туман становился ярче. Утреннее солнце уже начинало пригревать, но в ущелье царил прохладный, безмолвный сумрак. Командор Карделия Нейсмит оглянулась на ботаника и своей группы и, поправив ремни снаряжения, снова начала карабкаться вверх, с трудом переводя дыхание. Смахнув с глаз прядь потемневших от влаги медных волос, она нетерпеливо заколола ее на затылке. Да, следующий район исследований надо будет выбрать пониже. Силы тяжести на этой планете чуть меньше, чем на их родной колонии Бета. Но работать в разреженном горном воздухе все равно чертовски трудно. Лес становился гуще. Следуя по сырой тропе, проложенной в ущелье ручьем, они пробирались по живому туннелю, пока, наконец, не вышли на открытую местность. Утренний ветерок уносил последние волны тумана с золотых лугов, раскинувшихся на горных террасах. Они уступами поднимались к серой громаде центральной вершины, увенчанной сверкающим ледником. Незнакомое солнце сияло в бирюзовом небе, и в его лучах переливались золотистые травы, крошечные цветы и разбросанные повсюду матовые кружева какого-то вьющегося растения. Двое исследователей зачарованно смотрели на объятую тишиной гору. Ботаник Мичман Дюбауэр улыбнулся Карделии и опустился на колени рядом с каким-то серебристым кустиком. Она направилась к ближайшему уступу, чтобы получше осмотреть местность. На пологих склонах заросли становились гуще, а 500 метрами ниже тянулись облака, уходя за горизонт. Всюду, куда ни глянь, бесконечная серая пелена, и только далеко к западу меньшая сестра их вершины пробивалась сквозь это застывшее море. Карделия подумала было о том, как хорошо оказаться внизу, на равнине, чтобы впервые увидеть, как с неба падает дождь, но в этот миг ее отвлекло неожиданное зрелище. Интересно, что там мог запалить Роузмонд, чтобы развести такую вонь? Пробормотала она. Где-то неподалеку от них, клубясь, вырастал маслянисто-черный столб дыма. Потоки воздуха размывали его, но все же было очевидно, что дым поднимается от базового лагеря. Тишину прервал отдаленный шум, быстро усилившийся до громовых раскатов. Из-за уступа вырвался их планетарный катер и взмыл к небу, оставляя за собой огненный шлейф выхлопной струи. «Вот это взлет!» — воскликнул Дюбауэр, задрав голову и провожая взглядом катер. Карделия торопливо настроила коммуникатор ближней связи и заговорила. «Нейсмит вызывает базу 1. Выходите на связь». Единственным ответом было потрескивание и шипение пустого эфира. Она дважды повторила вызов, но по-прежнему безрезультатно. Мичман, переминаясь ноги на ногу, обеспокоенно заглядывал ей через плечо. «Попробуй-ка свой», — сказала она. Но ему повезло не больше, и Карделия распорядилась. «Пакуй пожитки, мы возвращаемся в лагерь. И живо!» Задыхаясь, они потрусили к нижнему уступу, снова нырнув в заросли леса. На такой высоте здешние деревья, чахлые, но раскидистые, то и дело падали и переплетались. Во время подъема лес выглядел художественно беспорядочно, но при спуске он превратился в грозную полосу препятствий. Продираясь сквозь путаницу ветвей, Карделия прокручивала в уме сценарий возможных катастроф, но каждый новый вариант казался еще невероятнее предыдущего. «У страха глаза велики», — подумала она, стараясь справиться с паникой. Но вот пройден последний участок леса, и перед ними открылась большая поляна, выбранная для базового лагеря. Взглянув туда, Карделия беззвучно ахнула. реальность оказалась страшнее любых фантазий. Дым шел от 5 обуглившихся черных холмиков, полчаса тому назад бывших аккуратным кольцом палаток. Там, где стоял их катер, на другой стороне ущелья, напротив лагеря, виднелось пятно выжженной земли, след старта. Повсюду валялось разбитое оборудование. Она посмотрела туда, где размещались их бактериологически защищенные санитарные помещения. Увы, даже сортиры были сожжены. «Боже!» — выдохнул Дюбауэр и неверными шагами, как сомнамбула, двинулся вперед. Корделия едва успела схватить Мичмана за шиворот. «Ложись и прикрывай меня», — приказала она, и, поминутно оглядываясь, направилась к молчаливым руинам. Трава вокруг лагеря была смята и обожжена. Потрясенный разум Корделии безуспешно пытался найти какое-нибудь объяснение происшедшему. Незамеченные прежде аборигены? Нет, ткань палаток не расплавить ничем, кроме плазменной струи. Давно ожидаемые, но пока еще никем не встреченные новые цивилизации? Что-то не похоже. Или какая-то внезапная эпидемия, губительный вирус, ускользнувший от внимания автоматических биоанализаторов. Может, сожжение было попыткой дезинфицировать лагерь? Агрессия со стороны правительства какой-нибудь другой планеты? Возможно. Хотя вряд ли нападавшие проникли сюда через тот пространственно-временной туннель, который открыли они сами. Но ведь ими было обследовано не больше 1/10 пространства в радиусе светового месяца от этой системы. Или все же другая цивилизация? Корделия почувствовала, что мысль ее мечется по кругу, словно белка в колесе. Она мрачно бродила по пепелищу в поисках какой-нибудь подсказки. Разгадка нашлась в травяных зарослях на полпути к ущелью. Высокий долговязый человек в светлой форме астроэкспедиционного корпуса лежал на земле, странно раскинув руки и ноги, словно подстреленный на бегу. Корделия осторожно перевернула его и вскрикнула от ужаса. Да, это был добросовестный трудяга лейтенант Роузмонд. Его остановившийся взор, казалось, все еще хранил озабоченное выражение. Корделия, тяжело вздохнув, закрыла мертвому глаза. Но в чем причина смерти? Крови нет, ожогов и переломов тоже. Ее пальцы коснулись головы убитого. Ах, вот в чем дело. Кожа под светлыми волосами покрыта волдырями. След действия нейробластера. Стало быть, о других цивилизациях можно забыть. С минуты она держала голову лейтенанта у себя на коленях, беспомощно, как слепая, гладя знакомое лицо, потом медленно опустила его на траву. Сейчас не время оплакивать мертвых. Она на четвереньках вернулась к обуглившемуся кольцу и начала рыться в останках палаток в поисках коммуникационного оборудования. Искореженные куски пластика и металла свидетельствовали о том, что нападавшие поработали на славу. Похоже, что многое из ценного оборудования вообще исчезло. Зашуршала трава, Корделия вскинула пистолет-парализатор и застыла. Из путаницы золотистых стеблей вынырнула физиономия Дюбауэра. «Это я! Не стреляйте!» Мичман говорил придушенным голосом, долженствовавшим изобразить шепот. «Чуть не выстрелила. Почему-то не остался на месте», — прошипела она в ответ. «Ну ладно, помоги искать ком. Надо поскорее связаться с кораблем. И не вставай в полный рост. Они в любую минуту могут вернуться». «Кто может вернуться? Кто все это сделал?» «Множество вариантов. Выбирай любой. Новобразильцы, бароярцы, цетагандийцы, кто-нибудь из этой компании». Рек Роузмонд погиб. Нейробластер. Корделия переползла к груди некогда бывшей палаткой с образцами и внимательно осмотрела ее. «Подай-ка мне вон тот шест». Она осторожно разворошила кучу углей. Палатки перестали дымиться, но волны жара все еще жгли лицо, как лучи летнего солнца на родине. Распавшаяся ткань разлеталась, как сгоревшая бумага. Подцепив шестом полурасплавленную тумбочку, Корделия выволокла ее на открытое место. Нижний ящик не расплавился, но сильно покоробился. Она обернула руку краем рубашки и попыталась его открыть, но безуспешно. Ящик заклинило. После нескольких минут поисков им удалось обнаружить некое подобие молотка и стамески. Плоский осколок металла и тяжелый слиток, в котором она с грустью узнала некогда высокоточный и очень дорогой метеорологический датчик. С помощью этих примитивных инструментов и определенных физических усилий со стороны Дюбауэра им удалось выдернуть ящик, при этом раздался громкий треск, похожий на выстрел, так что они оба подскочили. «Повезло!» — воскликнул Дюбауэр. «Давай отнесем его к ущелью и там опробуем», — сказала Корделия. «А то у меня мурашки по спине бегают. Сверху нас тут любой увидит». Все еще пригибаясь, они быстро пробежали к лесу. Дюбауэр оглянулся на тело Роузмонта и воскликнул. «Тот, кто это сделал, еще поплатится!» Корделия только покачала головой. Спрятавшись под защитой каких-то растений, напоминавших папоротник, они опробовали передатчик. Сначала аппарат только потрескивал и печально гудел, потом отключился. Но когда по нему постучали и хорошенько встряхнули, он выдал сигнал готовности. Отыскав нужную частоту, Корделия заговорила. «Командор Нейсмит вызывает экспедиционный корабль Рене Магрит. Отвечайте, пожалуйста». После мучительных секунд ожидания раздался слабый, прерываемый помехами ответ. «На связи лейтенант Стьюбен. С вами все в порядке, капитан?» Кордели немного воспрянула духом. «Пока в порядке. Как вы? Что произошло?» Послышался голос доктора Аллери, старшего после Роузмонта офицера экспедиции. «Наш лагерь окружил Бароярский военный отряд и потребовал, чтобы мы сдались. Они заявили, что эта планета принадлежит им по праву первооткрывателей. Потом какой-то воинственный идиот с их стороны выпалил из плазматрона, и тут началось. Рек со своим парализатором отвлек их, а остальные бросились к катеру. Здесь, наверху, Бароярский корабль класса «Генерал». Мы с ним играем в прятки, если вы понимаете, что я хочу сказать». «Не забывайте, мы говорим открытым текстом», — резко напомнила Корделия. Доктор Аллери мгновение поколебалась, потом продолжила. «Ясно. Они все еще требуют, чтобы мы сдались. Вы не знаете, они поймали Рега? Со мной Дюбауэр. Местонахождение всех остальных известно? Всех, кроме Рега. Рег погиб». Шипение помех наложилось на проклятие Стьюбена. «Стью, теперь ты командуешь кораблем», — прервала его Корделия. «Слушай внимательно. Этим чертовым милитаристам нельзя, я повторяю, нельзя доверять. Ни в коем случае не сдавай корабль. Я видела секретные доклады по крейсерам «Генерал». Они превосходят вас вооружением, защитой и личным составом. Но у вас по меньшей мере двойной выигрыш в скорости. Так что отрывайся и не подпускай их к себе». «Отступай хоть до самой колонии Бета, если понадобится. Но не рискуй моими людьми, понял? Мы не можем вас бросить, капитан». «Ты не можешь отправить за нами катер, если не скинешь с хвоста этих бароярцев. А если мы попадем в плен, гораздо больше шансов вызволить нас по дипломатическим каналам, чем с помощью какой-нибудь идиотской попытки освобождения. Но для этого вам надо добраться до дома. Ты меня понял?» «Подтверди», — потребовала она. «Вас понял», — неохотно ответил Стьюбен. «Но, капитан, сколько времени, по-вашему, вы сможете скрываться от этих полоумных недоносков? Они, в конце концов, вас поймают, заметят с воздуха». «Сколько получится, а вы двигайтесь побыстрее». Корделия иногда представляла, как ее экипаж будет действовать без нее, но никогда без Роузмонта. Сейчас самое главное — удержать Стьюбена от военных игр. Бароярцы не дилетанты. «И помни», — продолжала она, что от тебя зависит жизни 56 человек. Ты ведь считать умеешь? 56 больше, чем 2. Не забывай об этом, ладно?»